Глава 48. Вашей маме Замбони не нужен? Хейс. Их уже не остановить. Я со стоном поправляю бороду. Дайан затягивает свою любимую историю. Мы сидим в ресторанчике в пятницу вечером, в Петалуме. И тогда этот малой... Дайан треплет меня по волосам, как она постоянно делает. Перепрыгивает стенку и выскакивает на лед в своей миленькой форме и новых коньках. А потом вызывает старших ребят на батл. Мол, я вас делаю. Так и сказал. Я роняю лицо на стол. «Батл?» Стефан хихикает. «Типа, как танцевальный? Только на льду?» «Может, нам всем стоит такое устроить?» Предлагает Райан, сидящий напротив. «У меня есть красивые фиолетовые коньки». Я скептически поднимаю бровь и осматриваю аутфит Райана. Он во фланелевой рубашке с шахматным принтом, заправленной. «Дед, фиолетовые коньки больше не в моде. Спроси у Айви». Дайан поворачивается к своему мужу. Она-то одета в небесно-голубую рубашку. Формально, но со вкусом. «Я же тебе говорила, малыш!» Айви подмечает это милое обращение. Глаза у нее блестят. Она пихает Стефана в локоть и одними губами шепчет. «Как мило!» «Ну, не знаю. Классные коньки!» — уверенно говорит Райан. «Я вижу, в кого Хейс такой уверенный!» — говорит ему Айви. Он кивает. «Да! Хочешь, я покажу тебе свои коньки?» «Конечно! Но сначала расскажите конец истории. Чем закончился батл?» Стефан смеется и берет Айви за руку. «Да, прошу, расскажите нам про ледовое шоу Хейза». «Спасибо всем, что накинулись на меня», — подавленно говорю я. «А зачем еще человеку друзья и семья?» — спрашивает Стефан. Айви замирает, будто слово «семья» ее удивляет. Потом, будто поразмыслив, улыбается. «Надеюсь, что, познакомившись с моими стариками, она почувствует себя частью моей семьи. Мы со Стефаном пытаемся показать ей, какой будет жизнь, если она ответит нам взаимностью. Семья существует, чтобы передавать из уст в уста все наши стрёмные истории». Айви кладет подбородок на ладони, смотрит на дедушек. «А теперь рассказывайте, чем все закончилось?» Райан углубляется в древнюю историю про то, как я, хвастливый семилетка, играл с парнями лет под 13. История заканчивается так. «Ну, он их одного за другим и обыграл». «Это было на вашем катке?» — спрашивает Айви. «Ага». «И в тот момент вы поняли, что он будет звездой?» Дайан гордо хихикает, если такое вообще бывает. «Да, я и до этого знала. Уже в 4 он по льду летал, как Грецки». Знаменитый канадский хоккеист, центральный нападающий. «Ну все, хватит», — предупреждаю я. Есть ощущение, что скоро мы перейдем к моим детским голеньким фоткам. «Нет, не хватит», — подстрекает их Стефан. «Расскажите мне все про нашего малыша Грецки». «А я хочу увидеть этот знаменитый каток», — говорит Айви. «Прекрасно. Как раз то, что мы планировали». После того, как нам проводят экскурсию по местному катку, за которую мы выложили копеечку, условия Райана, мои старики уходят, оставляя нас одних. «Катайтесь сколько хотите, только заприте все двери, когда будете уходить», — просит Дайан. Айви бросает на меня любопытный взгляд. «Они не против, что мы здесь?» Мы со Стефаном смеемся. «Мы заплатили им», — говорю я. «Ого!» — говорит Айви и улыбается так широко, что у меня даже сердце щемит. Мы завязываем коньки, долгое время просто катаемся втроем. Включены прожекторы, орет рок-музыка. Когда мы накатались, я обращаюсь к Стефану. «Готов?» «Всегда!» Я качусь спиной вперед в сторону Айви и тяну ее за руку. «Хочешь покататься на зомбоне?» Ее голубые глаза округляются. «Да!» Мы снимаем коньки. Я объясняю основные правила управления страшным синим чудовищем. И только потом позволяю Айви сесть за руль. Сам катаюсь с ней на случай проблем, а Стефан наблюдает за нами с края катка. Пара кругов, и она уже покраснела и тяжело дышит. Водить эту штуку все равно, что полноценная тренировка. Айви останавливает машину прямо посреди катка и тяжело, но довольно выдыхает. Стефан подходит поближе и останавливается у распахнутой двери. «Как насчет карьеры водителя Замбони?» «Представь, каким я буду ценным сотрудником для команд. Талисман и водитель Замбони в одном лице!» Она похлопывает металлическую панель машины. «Господи, как было весело! Вы что, претендуете на звание лучших парней в мире?» «Вопрос серьезный». Мы со Стефаном смотрим друг другу в глаза, как пойманные зайцы. «Мне нравится, что она назвала нас парнями. Больше никакого разделения на парней и мужей. Мы оба просто ее парни». «Да», — говорит Стефан. «А что, работает?» Айви игриво улыбается. «Почти. Но я еще не окончательно убеждена». «Женщина, да что тебе еще нужно?» — дразнит ее Стефан. Айви перелезает с водительского сиденья на мои колени, а Стефана приглашает жестом на свое прежнее место. Он послушно запрыгивает в машину. Места очень мало. Но кого это волнует, когда с нами такая женщина, и у нее в глазах пляшут грязные мыслишки? Она умудряется расположиться так, чтобы тереться о мой член. У меня быстро встает. Айви опускает лицо к моей шее и целует, протягивая руку к лицу Стефана, поглаживая его щеку и щетину костяшками пальцев. Покачивается на мне. Член просыпается от возможностей, которые я себе представляю. Стефан тоже быстро соображает. Он дышит на ладони, чтобы согреть, а потом просовывает их под ее свитшот, трогает живот, груди. Она резко вздыхает, а потом разрывает наш поцелуй, чтобы посмотреть нам обоим в глаза. «Мне нравится по очереди», — говорит она, балуя меня медленными, соблазнительными толчками, и поворачивается к Стефану за поцелуем. Айви трется об меня и целует Стефана под «Start me up, the Rolling Stones». Разум плывет, голову кружит от похоти и восторга. Холодный воздух искрится. Когда меня переводили в Сан-Франциско, подобного я ожидал меньше всего. Такого я себе даже представить не мог. И мне не хочется принимать это как должное. Нам весело, но все зашло гораздо дальше. Риск, но основанный на доверии. У нас сумасшедший секс, но это еще и душевное единение. Пусть даже мы и посреди катка. Одни, в этом холоде, сосредоточившись лишь на желаниях Айви. Я грею пальцы и вожусь с резинкой леггинсов, чтобы стянуть их, и, проведя пальцами по пупку, пробраться в трусики и приласкать клитор. Айви издает судорожный вздох, разрывает поцелуй и откидывает голову. «Боже, да!» «Такая ты грязная!» — говорю я охрипшим голосом. «Завелась, лишь попрыгав на моем члене!» «Да!» — повторяет она, а я запускаю пальцы туда, где горячо и мокро. Айви дрожит. Долгий стон вырывается изо рта. Стефан тянется к ее губам и просовывает в рот пальцы. Она засасывает сначала один, потом второй, продолжая тереться об меня. «Ей такое нравится», — говорит Стефан, совсем как тогда в церкви в Лас-Вегасе, когда мы обсуждали, как можем с ней поиграть. «Она обожает, когда мы трахаем ее в общественных местах», — вторю я, ускоряя движение пальцами. «Давай-ка проверим», — шутливо предлагает Стефан, будто он лишь немного заинтересован. Я приподнимаю ее за бедра всего на несколько сантиметров, открывая ему возможность достать из ее рта пальцы, а потом пролезть ими в ее трусики. Она жадно хватает ртом воздух, обхватывая ладошками мои плечи для равновесия. Стефан стонет и улыбается, облизывает с пальцев ее вкус. «Как она для нас мокнет!» «Я без ума!» «Хочешь трахаться?» «Да, малыш?» «Да, пожалуйста», — хныкает Айви. Стефан обхватывает пальцами ее подбородок. «Давай-ка снимем леггинсы. Хочу посмотреть, как ты трахнешь своего мужа прямо в этом зомбоне». Айви дрожит. «Да, мы ее парни, но я вижу, как ее заводит мысль, что она моя секси-жена, что муж делит ее со своим другом. Меня тоже это сводит с ума, как и Стефана. Слова — это просто слова. Мы-то знаем, что мы все значим друг для друга. Мы знаем, какой ей нужен секс, что ей нужен передоз ощущений. У нас все общее». Стефан помогает ей снять леггинсы, пока я расстегиваю штаны и освобождаю свой член. Айви сладко смотрит на него. Он готов брать ее прямо сейчас. Она обхватывает меня ладошкой, ласкает вниз и вверх. «Залезай на него, милая», — говорит Стефан, приподнимая Айви надо мной. Мы оттягиваем ее трусики в сторону, и я предлагаю ей член. Опускаясь на меня, она выглядит совершенно божественно. Меня пробивает дрожь до самых костей. «Да, боже, да! Такая мокрая и горячая!» Я обхватываю ее лицо ладонями. Стефан откидывается на сидушке, руки за голову и... просто смотрит. Мое любимое кино. Он любуется ею. Она прыгает на мне, но смотрит ему прямо в глаза. Нравится смотреть, как я его трахаю? Не просто нравится. Обожаю. Он протягивает руку и гладит ее по лицу. Она поднимается и опускается на моем члене. «У тебя так краснеют щечки, так красиво открывается рот, так чувственно стекленеет взгляд. У меня дух захватывает от твоего вида». «Мне нравится смотреть на тебя, когда я его трахаю», — говорит Айви, и моя температура взлетает до небес. «Я вижу. Вижу по глазам». Его чувственный голос настолько ее заводит, что она ускоряется. Айви прикусывает губу и, не сводя с него взгляда, медленно приподнимается по моей длине. Я горю. Я раскаленная наковальня. «Хейзу тоже такое нравится, Стеф. Я чувствую, как он твердеет во мне». Издаю звериный рык. Мы обсуждали, как будет горячо обсуждать друг друга во время секса. Это так эротично, так до абсурдного сексуально. Не знаю, насколько меня еще хватит. «Когда я смотрю на тебя, он входит в меня еще глубже», — добавляет она. Стефан проводит большим пальцем по ее нижней губе. «И тебе это нравится, милая?» «Обожаю», — ахает она срывающимся голосом. «Я чувствую каждую эмоцию, жар, чувствую, как они переплетаются. Мне хочется завернуться в эти ощущения, как в одеяло». Я хватаю ее за бедра. Айви властвует над членом и над сердцем. Возбуждение стерло все мысли в пыль. Я даже рот не могу открыть. Господи, я на пределе. «Малыш, я хочу кончить. Позволь мне сначала довести тебя». Я предупреждаю и молю. Она смотрит на меня, в глазах страсть, но и что-то еще, что-то новое. Уязвимость и открытость. «Не сдерживайся. Стефан поможет мне кончить». Я весь принадлежу ей. С дрожью кончаю прямо в нее. Мир вокруг темнеет и тонет в удовольствии. После того, как я полностью извергаюсь, она аккуратно слезает. Стефан готов. Вытащил член, и она садится на него и использует, достигая оргазма. Нет ничего сексуальнее в этом мире, чем смотреть, как она кончает на члене моего друга в зомбоне. мы приводим в порядок и каток, и зомбони, и друг друга. На выходе Айви замирает и оглядывается с теплотой, и, может, с ностальгией. «Да, теперь можно спокойно умирать». Она смотрит на нас. «Мечта сбылась». Она идет к машине, а мы со Стефаном обмениваемся красноречивым взглядом. Операция «Завоевать женщину мечты» идет по плану. А я сам еще больше влюбляюсь в нее. На следующий день приглашаю Кору и папу на игру, а потом отвожу их на ужин. Когда она отходит в туалет, папа оглядывается, чтобы убедиться, что она не услышит, и говорит: «Планирую делать предложение на выходных». «Здорово». На этот раз искренне. И пусть у меня никогда не было с ним таких же близких отношений, как с дедушкой и бабушкой. Пусть мне с ним не так весело. Я возвел между нами стену, когда не смог справиться с его болью. Но мама ушла, а он остался. А это что-то дозначит. А вообще, я наконец-то понимаю его чуть лучше. Иногда женщина стоит того, чтобы рисковать своим сердцем.